Да так, что на привязи его не удержишь. Верно говорю? Разрази меня, Бог! С жаром воскликнул Збышка. То-то, помни. А как отвезешь дядю домой, приезжай к нам, ко двору. Случай представится, шпоры получишь. А там поглядим, что Бог даст. Дануська за это время подрастет, и сердце скажет ей, по ком оно болит. Ведь она тебя крепко любит сейчас, и говорить нечего. Но только не девичья еще эта любовь. Может, и Юранду ты по сердцу придешься. И вспыхав поедешь, на немцев с Юрандом двинешься. Может, статься так ему угодишь, что совсем привлечешь его сердце. Разговор этот очень ободрил Збышка. Однако на первом же привале старому Мацку стало так худо, что пришлось задержаться и ждать, пока он хоть немного оправится, чтобы продолжать путь. Добрая княгиня Данута оставила старику все лекарства и снадобья, какие только были при ней, но сама должна была ехать дальше, так что рыцарям из Богданца пришлось расстаться с Мазовецким двором. Повалился Збышка в ноги сперва княгине, потом Данусе, еще раз поклялся своей госпоже, что будет верно служить ей, пообещал приехать вскоре в Цеханов или в Варшаву, обнял, наконец, ее сильными своими руками и, подняв вверх, стал с волнением повторять. «Не забудь же ты меня, цветочек мой аленький, не забудь, рыбка моя золотая!» А Дануся, обняв его так, как младшая сестра обнимает дорогого брата, прижалась вздернутым носиком к его щеке и, горько плача, твердила: «Не хочу в Цеханов без Збышка! Не хочу в Цеханов!» Юранд все это видел, но не разгневался. Напротив, сам сердечно простился с юношей, а когда уже сидел на коне, обернулся к нему и сказал: «Счастливо оставаться, а на меня не гневайся!» «Как же мне на вас гневаться, коли вы отец Дануськи?» — горячо ответил Збышка. Он склонился к стремени Юранда, а тот крепко пожал ему руку и сказал: «Дай Бог тебе счастья во всем, понимаешь?» И уехал прочь. Збышка, однако, понял, какой сердечностью были проникнуты его последние слова. И, вернувшись к телеге, на которой лежал Мацка, обратился к старику со следующими словами: «Знаете, что я вам скажу? Он бы и сам не прочь, да что-то ему мешает. Вы человек сметливый, были в Спыхове. Ну-ка, раскиньте умом, что тут за причина?» Но Мацка разнемогся совсем. Жар, который открылся у него утром, к вечеру так увеличился, что старик стал забываться. Вместо того, чтобы ответить Збышку, он уставился на него и удивленно спросил: «А где это звонят?» Збышка испугался. Ему пришло на ум, что раз больному слышится колокольный звон, видно, у него уже смерть в головах. Подумал он и про то, что старик может умереть без ксенза, без покаяния, и значит попасть, коли не в самый ад, то на многие века в чистилище. Он заторопился поэтому дальше, чтобы поскорее добраться до какого-нибудь прихода, где Мацка мог бы в последний раз причаститься. Решено было ехать всю ночь. Збышка сел на телегу с сеном, на которой лежал больной, и бодрствовал до рассвета. Время от времени он давал старику вина, которым снабдил их на дорогу купец Амылей. И Мацка, которого мучила жажда, пил с жадностью, видно, чувствовал от этого облегчение. После второй кварты он даже пришел в себя, а после третьей уснул таким крепким сном, что Збышка время от времени склонялся над ним, чтобы убедиться, что старик не умер. При одной мысли об этом им овладевала безысходная тоска до той самой минуты, пока его не бросили в Кракове в темницу. Он не представлял себе, как крепко любит своего дядю, который заменил ему отца с матерью. Только сейчас он это понял и почувствовал вместе с тем, каким круглым сиротой остается он на свете после смерти старика. Без родных, кроме разве аббата, который держал в залоге Богданец